Глава 18. Ночью грохотала гроза, заставляя ворочаться без сна на пышной перине. А еще эти пугающие мысли. Страшно было признаваться даже самой себе, что в словах хранителя имело зерно истины. Неужели я и впрямь приревновала Алистера? Ужасно. Мне только разбитого сердца для полного счастья не хватало. Устав придумывать оправдание своему поведению, я под шум дождя наконец уснула. Открыв глаза, дала себе установку. Больше никакого самокопания и самоедства. В конце концов, хорошо, что все сложилось так, как сложилось. Было бы гораздо хуже, если бы я позволила себе влюбиться. Сейчас еще можно сделать вид, что ничего и не было. Ни притяжений, ни заигрываний, ни поцелуев. Спускаясь к завтраку, я решила, что отныне не будет ни жеста, ни взгляда. Ни единой мелочи, выдающей мою заинтересованность собственным мужем. «Доброе утро», — поприветствовал меня Алистер, откладывая газету в сторону. «Ты как раз вовремя». Действительно, скелеты словно только моего появления и ждали. Принесли завтрак, накрывая на стол на двоих. А где все остальные? Прежде чем Алистер успел хоть слово сказать, откуда-то со стороны донеслись взрывы смеха. Я нахмурилась, не совсем понимая, что происходит. «Не смотри на меня так». Мужчина даже бровью не повел. Фар сообщил, что вам не дело это слабосилкам сидеть за одним столом с главами рода. И отныне трапезничать они будут в общей столовой. Я на это лишь глаза закатила к потолку. Детский сад. Вроде бы не дети, а в сказке про страшного ужасного Алистера верят. Я позавтракаю с ребятами. «Избегаешь меня?» В глазах мужчины заплясали смешинки. «С чего бы мне это делать?» Ответил я вопросом на вопрос, не собираясь показывать, что он прав. Мне действительно не хотелось оставаться с ним наедине. Нужно обсудить дела, пока новенькие не убежали на учебу. Мужчина не поверил. В воздухе буквально витало насмешливое «ну-ну, конечно». «Но раз так...» Алистер встал из-за стола и подошел ко мне. «Думаю, мне не стоит отрываться от коллектива. Идем?» Проигнорировав локоть мужа, я двинулась в ту сторону, откуда доносились голоса. Правда, едва мы показались, все стихло. Я, не обращая внимания на витающее в воздухе напряжение, завела разговор. Фар и Бен подхватили. Представили мне ребят, которым было интересно зелье варенье. Слово за слово. И вскоре все расслабились, а я забыла про Алистера и по-настоящему погрузилась в работу. Последующие дни пролетали, как заколдованные. Дел было столько, что я крутилась, как белка в колесе. Общим советом решили, что курс по раскачке резерва отложим на период каникул, сосредоточившись на более важной задаче — закрытии практики. Тут к этому относились более чем серьезно, и в случае невыполнения заданий ребята и впрямь могли вылететь из академии. Благо, работы на кладбищах рода Варгас было по горло. Загвоздка в том, что помимо стандартных рутинных заданий имелись и заковыристые. Отработать защитные пентаграммы, разные ритуалы, подъемы и упокоения нежити или, что еще сложнее, провести опросы этой самой нежити можно было только в присутствии дипломированного некроманта. А Хлоя училась на другом факультете. Так что, как бы я ни хотела держаться от Алистера на расстоянии, пришлось переступить через себя и пойти на поклон. Потому что знал наверняка, в академии ребят завалят. Мужа я нашла в его собственном кабинете. Он что-то обсуждал с Рудольфом. Отдав распоряжение принести чаю, Алистер выставил помощника за дверь. А выслушав мою просьбу, откинулся на спинку стула и съехидничал. «Что, так и будешь с ними нянчиться?» «Я не нянчусь с ними». «Тогда где твои студенты?» Он изогнул бровь и демонстративно наклонил голову, словно заглядывая мне за спину. «Я пришла уточнить, есть ли возможность, а не просить за них». Алистер задумался на минуту, не отводя взгляда. «Что ж, это будет стоить тебе желания». «Какое?» Я не думала спорить. «Еще не придумал, но...» Он специально сделал паузу, подогревая мое любопытство. «Все в рамках супружества». Это прозвучало так интимно, что я моментально вспыхнула, распознав подоплеку поступившего предложения. А Алистер наслаждался моей реакцией, отслеживая каждую эмоцию. «Я не буду с тобой спать». Почти сразу мужчина расплылся в непозволительно широкой улыбке, а после, не изменяя себе, задал очередной провокационный вопрос. «А я разве предлагал?» Понимая, что сама себя загнала в ловушку, я скрипнула зубами. «Отлично», — произнесла я самым невозмутимым видом. «Хорошо, что наши желания в этом совпадают. А с остальным я справлюсь». С удовольствием отмечаю, что улыбка супруга несколько померкла, подвела итоги. «Считаю, что мы договорились». и, развернувшись, сделала шаг к двери. «Учти», — донеслось в спину. «С каждым из твоих подопечных я буду разговаривать отдельно. И не собираюсь тратить время на уговоры и заверения, что не кусаюсь». Сказать, что ребята обрадовались перспективе собеседования, значит соврать. Но Алистер прав. Я с ними как курица-наседка. Достаточно и того, что предоставила возможность, а остальное уже зависит от них самих. Хотят получить диплом, пересилят свой страх перед некромантом. В конце концов, с таким-то отчетом их не посмеют отчислить. Я же с чистой совестью переключилась на другие задачи. Дел было не в проворот. Зато всех пристроила к делу. Одни заряжали кристаллы для артефактов, другие инспектировали кладбище рода Варгас, чтобы узнать текущее положение дел. По их отчетам старшекурсники под руководством Алистера наводили там порядок в рамках практики. Оставшиеся без дела, как оказалось, сунули носы во все места, куда им позволил хранитель. Так что мы быстро определили, где будет лаборатория для зельеваров, после чего я потратила кучу сил, чтобы поставить защиту на помещение. Опасаясь, что в ходе экспериментов студиозы мне полдома разнесут, познакомила всех с Рюриком, задачей которого было создать единую форму для членов рода Варгас. Эмоциональный портной, конечно, произвел неизгладимое впечатление на студентов, но не такое, как знакомство с ужастиками из оранжереи. Хотя есть у меня подозрение, что ребята бросились в рассыпную вовсе не от вида зубастых роз, а от убойного аромата трупного цветка, что в прямом смысле сбивал с ног. Я-то, наученная горьким опытом, еще на подходе к оранжерее поставила себе фильтры. Увы, не все быстро сориентировались и последовали моему примеру. А уж новость, что вот он главный ингредиент зелья для раскачки резерва, так поразила ребят, что некоторые, кажется, передумали этот самый резерв себе раскачивать. Глупенькие. Можно подумать, у них выбор есть. Нерешенными остались лишь два вопроса. Желание Алистера и финансы, поющие романсы. Удивительно, но придумать, где взять деньги, оказалось гораздо проще, нежели разобраться в собственных чувствах. Поначалу, видя Алистера, я каждый раз думала, ну вот сейчас он скажет, чего желает. Но муж молчал, лишь смотрел на меня так предвкушающе, как кот на миску сметаны. Коварно улыбался, подмигивал, пару раз даже вроде как собирался что-то сказать, но в последний момент загадочным видом отступал. И это так бесило, хотелось кричать. «Да скажи, ты уже чего хочешь?» Но я держал себя в руках. Интуиция шептала, дорогой муженек уже придумал желание, но специально разводит интригу. И как бы мне ни было любопытно, что он там такого придумал в рамках супружества, я ни за что ему в этом не признаюсь. И не покажу, что жду этого. Чтобы не свихнуться от догадок, переключилась на финансы. Счета были пусты. Отец Хлои потратил все состояние на лучших лекарей и магов в попытке спасти свой род. Даже заначек никаких не осталось. Продовольственные запасы не резиновые. Голодных ртов-то, ого-го. И жалование опять же. Еще немного, и мы по миру пойдем. Производство зелья нужно на поток поставить. Продажи наладить. А это все время, которого у меня нет. Так бы я и ломала голову, где по-быстрому разжиться деньгами, если бы не хранитель. Знаешь, сколько некроманты платят за тела магов? Сколько? Много, хмыкнул дух, подумав, добавил. Очень много. «А сколько одаренных умирает каждый день?» Вопрос был явно риторический, так что я промолчала. «Придумаешь, как уговорить магов отдать свои тела после смерти нашему роду. Решишь проблему финансов». «Угу. Интересно, как это сделать? Насколько мне известно, маги в этом вопросе очень щепетильны. Соглашаются лишь в редких, исключительных случаях. Не все хотят, чтобы их потом поднял какой-то некромант и заставил себе прислуживать. Или, хуже того, пустил на ингредиенты». «Что бы такого им предложить?» Решив не мудрствовать, денег у меня нет, а значит, предложить могу пока лишь редкие травы, я надумала попытать счастье в очередной гильдии. Затаив обиду на зельеваров, после попытки обдурить наивную девочку ни шиша, они от меня не получат, отправилась к лекарям. Только не к обычным, у таких маги не лечится, а к целителям. С их главой я встречалась на приеме, вроде бы дядька толковый. Белоснежное здание высотой в 3 этажа было словно соткано из кружев. Ажурная, воздушная, невероятно изящная. По обе стороны от главного входа стояли статуи в целительских мантиях. Надо отдать должное, даже несмотря на противоположность сил, тут некромантку встретили куда радушнее, чем у зельеваров. Мне даже представляться не пришлось. Как оказалось, в этом ведомстве я персона довольно известная. «Леди Блэкден де Варгас, лорд Алие вас ждет». «Вот это я понимаю. Обслуживание. У целителя я пробыла до позднего вечера. Очень уж разговор получился продуктивным. Стоило перечислить ингредиенты, которые я готова была поставлять, стало ясно, что никто меня без подписанного договора из гильдии уже не выпустит. Разве что вперед ногами. Наша беседа меньше всего напоминала переговоры. Мы очень мило посидели с уважаемыми старцами, которые были живее любого зомби. Словно зайчики-энерджайзеры торговались до хрипоты, спорили до криков и от переполнявших эмоций носились по кабинету, накручивая круги вокруг стола. Леди Юнина Стронг, без присутствия которой я отказалась подписывать хоть какие-то бумаги, не смогла скрыть удивление при виде открывшейся ей картины. Благо, комментировать не стала. А через каких-то полчаса спор пошел по второму кругу. Теперь уже с ее участием, пока я в сторонке наслаждалась чаем. Домой вернулась вымотанная, уставшая, но безумно довольная. С договором, в котором говорилось, что отныне всех целителей, числящихся в гильдии, хоронят исключительно на кладбищах рода Варгас. Как оказалось, жизни пациентов для целителей куда важнее того, что будет с их собственным телом после смерти. А еще я таки отомстила зельеварам. То-то они будут рады. Мелочь, а приятно. Сейчас же хотелось лишь одного — скинуть себе одежду и упасть в кровать. Что я и вознамерилась сделать. Летела по лестнице, пронеслась по коридору, распахнула дверь, собственную спальню, и застыла на пороге, как вкопанная. «Ой!» — в шоке уставилась на Алистера, лежавшего на покрывале. Мужчина, вытянувшись во весь свой немалый рост, читал книгу. И он был почти голым. И отвернулась, как только взгляд упал на полотенце, обмотанное вокруг его бедер. «Извини, дверью ошиблась». «Как неловко получилось!» — послышался сдавленный хмык, но я решительно не обратила на него внимания. И уже почти захлопнула дверь, как взгляд зацепился за манекен с моим платьем, шитым специально для приема. Оно было так красиво, что я просто не захотела прятать его в шкаф и трюмо, где стояли знакомые баночки с кремами. Да чего уж, даже покрывало, на котором развалился этот Аполлон, было моим. О, да ладно, меня решили соблазнить? Как банально. Но не сказать, что неэффективно. Я хотела быть... холодная железная леди, которая не знает, что такое смущение, и вообще равнодушна к собственному супругу. Но, увы, эмоции скрыть не получилось. «Что ты делаешь в моей комнате?» — спросил я чуть осипшим голосом, не позволяя себе опускать взгляд ниже наглых, светящихся озорством глаз. «И вообще, какого черта страшный, ужасный Алистер, некромант, якобы умирающий от проклятия, выглядит настолько хорошо?» Алистер выдержал небольшую паузу, прежде чем ответить. «Готовлюсь ко сну». «В моей комнате?» «В нашей супружеской спальне», — переначал он. Моя челюсть буквально отвисла. «Чего-чего? В супружеской спальне?» «Я уже говорила, что спать с тобой не собираюсь». Сложила я руки на груди, с трудом удержавшись от того, чтобы не притопнуть ногой от возмущения. «Даже просто делить кровать», — пояснила я для особо одаренных, подчеркивая интонации смысл. «Можешь спать на диванчике, я ничего не имею против», — заявил этот... «Этот издевается? Да он же крошечный!» «Алистер!» — это вырвалось уже почти с рычанием. «Я так вымоталась, что с ног валюсь, а ты тут дурачишься! Будь добр, вернись в свою комнату!» «С сегодняшнего дня это наша общая спальня». И прежде чем я испепелила его разъяренным взглядом, добавил: «Это мое желание». «Да чтоб тебе провалиться!» В эту самую секунду я мечтала стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Но, увы, не оставалось разве что голову посыпать пеплом, потому что я сама не установила никаких рамок, а у Алистера, как выяснилось, совесть сдохла давно и без шанса на воскрешение. Дальше злиться не получилось. Алистер встал, ну как, перетек вертикальное положение с грациозностью пантеры, выслеживающей жертву, ловко придерживая полотенце, размер которого грозил показать все то, что скрыто. Чувствуя, как щеки заливает румянец, я поспешно отвернулась. Скромный сексуальный опыт не давал мне ни единого шанса выдержать это испытание с достоинством Снежной Королевы. «Кстати...» Я навострила ушки по звукам, определяя движение мужа, и все равно вздрогнула, когда его ладони легли мне на плечи. «Тебя ждет теплая ванна. Помочь снять платье?» Горячее дыхание опалило ухо. Какое счастье, что я стояла к нему спиной, и Алистер не видел моей растерянности и смущения. «Какого лешего он творит?» «Сама справлюсь», — зашипела рассерженной кошкой, выворачиваясь из объятий. «Будь добр, надень штаны, пока я моюсь». Мужчина тихо засмеялся, а я, не сказав больше ни слова, скрылась в купальне. Бассейн и впрямь был полон кристально чистой горячей воды, от которой шел легкий пар, а воздух был наполнен ароматами трав. Я мылась так долго, что в какой-то момент подумала, что еще чуть-чуть, и есть все шансы превратиться в русалку. Зато голова заработала. Завернувшись в халат, скрывающий тело от шеи и по самые пятки, вернулась в спальню. «Ты еще не заработал свое желание», — заявил я с порога, надеясь, что Алистер устыдится и скроется. «Ага, куда там? Ну, хоть полотенце сменил на пижамные штаны. Жаль, не сообразил уточнить про рубашку, потому что сам он не догадался». «А чем я все это время, по-твоему, занимался?» Алистер выгнул бровь, его губы растянулись в улыбке. «Можешь утром поздравить своих гавриков, если, конечно, они найдут в себе силы спуститься к завтраку. Все зачислены на следующий год». «Ух ты! Я думала, вы еще минимум неделю будете по кладбищам прыгать». «Я тоже так думал». Тут мужчина чуть нахмурился. «Но даже с учетом того безобразия, что там сейчас творится, мы справились очень быстро». «О чем ты?» Перешла я на серьезный тон, понимая, что время шалостей закончилось. «Те големы, которые тогда заявились к твоему дому, не единственные. На кладбищах куча незапланированных оживлений в различных точках. Я не сразу понял, что к чему. Решил, что все из-за того, что у вас какое-то время не работала защита. Но поспрашивал, и, как выяснилось, подобные аномалии происходят абсолютно на всех кладбищах». «Но ведь это ненормально». «И я тебе о том же. Найти бы причину или способ это контролировать, потому что артефакты не справляются». Я закусила губу. Проклятие на некромантах, проблемы с трупами. Может ли это все быть звеньями одной цепи? «Ну да, опустим эту не самую приятную тему». Алистер откинул край одеяла, приглашая меня в кровать. «Лучше расскажи, как прошла встреча с целителями». «Лучше, чем я ожидала». Погрузившись в рассказ, не сразу поняла, что мне просто заговаривают зубы. Замолчала на полуслове и в полушаге от кровати. Алистер улыбался, откинувшись на подушке и закинув руки за голову. «И вот что с ним делать?» «Не дури», — безапелляционно заявил хранитель, нагло подслушав мысли. «Диван слишком маленький, а из комнаты я тебя не выпущу, так и знай. Роду нужны наследники, пользуйся, пока этот несчастный еще не помер». «Ах ты ж...» Духу повезло, что он уже дух. Иначе бы поймала, убила, воскресила и так несколько раз. Манипулятор. Интриган. «Руки не распускать», — сделала предупреждение супругу, смотря на него максимально строгим взглядом. Судя по ухмылке, с запугиванием у меня плохо. Не растерявшись, схватила подушку, переложила ее на другую сторону и ответила Алистеру взглядом победительницы. «Так-то. Спать будем валетом». «Так почему ты не станешь подписывать договор с зеливарами?» Продолжил разговор супруг, глядя на то, как я заворачиваюсь в одеяло. «Еще чуть-чуть, и они согласятся на любые твои условия». «Поздно». Я зевнула, устраивая голову на подушке. Как оказалось, целители и зеливары между собой не ладят. Мягко говоря. Для одних нет ничего важнее жизни, другие на спасение жизни стремятся заработать состояние. Цены ломят за зелья такие, что просто умереть не встать. Вот передо мной и поставили выбор — целители или зеливары. Так что отныне мне запрещено поставлять товарищам-зеливарам ингредиенты. Исключение — готовые зелья. И то строго по двойному тарифу от прайса, который они выставили целителям». «Вы же у них так всех клиентов уведете», — сообразил мужчина. «Святая Лебетина». Алистер схватился за сердце, а мой взгляд вновь задержался на его шикарном теле. «Моя жена — коварнейшая женщина». «Хорошо, что ты это понял», — подтвердила, прикрыв глаза. «Впредь будешь опасаться». И, не дождавшись ответа, уснула. Да так крепко, что не почувствовала, как Алистер вытащил меня из одеяльного кокона и притянул к себе. И сама же я на него переползла. «Боже, надеюсь, это не так». Проснувшись, я замерла, не зная, как реагировать, потому что выбираться из мужских объятий совсем не хотелось. Напротив, был соблазн понежиться, насладиться. Но при всем этом где-то на периферии сознания царапала мысль. Это неправильно. Опасаясь, что Алистер сейчас проснется и поймет, что ночью мы переплелись всеми конечностями, как сиамские близнецы, медленно начала отодвигаться, стараясь выскользнуть из-под его руки. Но не тут-то было. Мужчина перечеркнул все усилия, притянув меня обратно и крепко прижав к себе. Вот ведь, вздохнув, я решила не сдаваться раньше времени. Но тут на одеяло прямо из ниоткуда приземлился конверт, и я испуганно взвизгнула. «Что случилось?» Алистер подорвался с места так, словно на нас напали зомби, а меня уже начали жрать. «Почему ты кричишь?» «Письмо пришло». Нахмурилась, заметив, что Алистер окончательно проснулся, и, осмотревшись, сделал выводы. А когда посмотрела на письмо, настроение мое окончательно испортилось. «Чуйка у нее, что ли?» «От Кэтрин».